Глава 8. Как менять тактику, не меняя стратегии или вместо послесловия. Эпиграф. Но война неумолима. Ее нельзя скрыть никакими покровами. Иосиф Виссарионович Сталин. На протяжении столетий методы и способы борьбы за доминирование на мировой карте ничуть не меняются. В этом и заключен прикладной смысл изучения истории как таковой и политической истории как ее неотъемлемой части. История ничему не учит. Вернее говоря, она учит тому, что никто ничему не учится на ее уроках, а значит, снова те же самые методы для достижения тех же самых целей будут использоваться геополитическими противниками России. Ведь одна и та же схема прекрасно работает сквозь века, страны и континенты. Метод «чужих рук», в кавычках, один из самых излюбленных нашими партнерами. Это слово тоже надо взять в кавычки. Не менее часто на практике они применяют классику жанра политических манипуляций другими странами и народами. Разделяй и властвуй. Суть очень проста. Есть одна страна и народ. Англосакс отделяет ее часть, руководствуясь каким-то одним признаком различия, игнорируя десятки других признаков общности, после чего ускоренными темпами формируют разницу. Это уже как бы не две части одного народа, а два совсем разных. Вы думаете, что мы сейчас говорим об Украине? Нет, до Украины подобный метод применялся многократно и весьма успешно. Индия и Пакистан, Кипр и Северный Кипр. Южная и Северная Корея, Ирландия, поделенная на две Ирландии. Этот метод вновь применяется уже для разделения русского народа, а потому он должен быть нами изучен и правильно понимаем. И не только потому, что народ должен быть объединен, чтобы всей своей мощью противостоять давлению других цивилизаций и народов. Дело в том, что создание чужих рук почти всегда является следующим шагом после разделения единого целого на части. Манипуляторы не просто делят народ, они обязательно стараются столкнуть части народа между собой. Разберем один классический пример подобных действий. Хорватия, Сербия, Босния. Один народ, один язык. Различна только религия. Хорваты католики, сербы православные. Третья часть этого славянского народа, будучи под османским игом, стала мусульманами. И вот, основываясь на одной этой разнице, провоцируется кровавая война, и народ разделяется на несколько государств. При этом подобная ситуация вокруг Югославии была искусственно создана дважды за один 20 век. Но если в 1941 году расчленение этой страны и создание независимой Хорватии во главе с националистом-палачом Анте Павеличем можно как-то списать на Адольфа Гитлера, то повторение этой истории в середине 90-х уже никак на гитлеровцев не спишешь. Либо надо признать, что ничего особенного с Югославией фюрер не сделал, раз то же самое сотворили с этой страной господа из НАТО и ЕС. Ну и либо придется назвать современных политиков Европы наследниками фюрера. Тут ведь можно дойти и до совсем крамольных мыслей, от которых любого либерала бросит дрожь. Если в разное время истории европейские политики творят на европейском континенте одно и то же, то перед нами не заблуждение, преступление или ошибки, а именно четко выверенная политика, которой надо крошить и дробить любые крупные государства, могущие составить конкуренцию, и делать это всеми возможными способами. Отделение народа на части с последующим сталкиванием до прямой военной агрессии. Раз уж вспомнили уничтожение Западом Югославии, то давайте вспомним несколько актуальных для сегодняшнего дня моментов. Йосип Броз Тито, создатель послевоенного югославского государства, был хорватом, а не сербом. Это к вопросу о, в кавычках, засилии сербов в державе южных славян. Уничтожение Югославии Западом было начато, как только стало ясно, что СССР под руководством предателя Горбачева будет ликвидирован. Новая слабая Россия под руководством Ельцина даже отдаленно не напоминала Советский Союз и послушно плыла в фарватере Вашингтона, а значит, сильный инструмент европейской и мировой политики был более уже не нужен. Югославия будет нужна Западу ровно только до того момента, пока она может быть использована против Москвы. Не станет СССР, не станет Югославии. Этого Тита, который отказался быть младшим братом Советского Союза и называл Иосифа Виссарионовича русским империалистом, этого Тита не понимал. Конфликт между Москвой и Белградом начался практически сразу после окончания Второй мировой. Поначалу Тита был еще большим коммунистом, чем Сталин, и требовал решительных действий в Греции. Поддержка красных партизан, начавшейся в этой стране гражданской войне, казалась главе Югославии обязательной. В Москве же считали, что открытый конфликт с Западом, имеющим атомное оружие, не нужен и опасен. Самостоятельность Тита в тот момент была на руку США и Великобритании, которые сразу стали пользоваться возникшим противоречием и в результате, перетянули лидера Югославии на свою сторону. Значительная часть югославских коммунистов выступала за Сталина и против США, будучи не готовой принять новый курс Тита. Ведь отношения между странами до того ухудшились, что 25 октября 1949 года Советский Союз фактически выслал посла Югославии. При сохранении дипотношений все связи между странами были прерваны, а потом, к примеру, СССР последовали и другие страны с советской зоны влияния. Однако Тито не пошел на уступки, а начал широкие репрессии против несогласных. Примерно 12% членов Компартии, это более 55 тысяч человек, были из нее исключены, а около 16 тысяч отправлены в спецлагеря. Наиболее яркие противники Тита из числа военных и партработников были ликвидированы разными способами. Все это происходило на фоне разворачивающегося столкновения Советского Союза и США по всему миру, в котором коммунист Тита стал на сторону Вашингтона. В декабре 1949 года он заключил авиационное соглашение с США, которое предоставило американским империалистам не только право беспрепятственных полетов над югославской территорией, но и полный контроль над югославскими аэродромами. Таким образом, аэродромы и воздушные линии Югославии были включены в общую военно-воздушную систему американо-английского агрессивного блока. Следом, весной 1951 года, Югославия подписала с США соглашение об оказании ей американской военной помощи, а в Средиземное море вошел 6-й флот Соединенных Штатов Америки. Тито на американском авианосце совершил осмотр своих портовых сооружений. Югославия, по сути, становилась плацдармом штатов в Европе, которого осуществлялись действия не только против СССР, но и против всех стран Восточной Европы. В начале 50-х годов в Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании прошли процессы, на которых были разоблачены попытки югославских спецслужб дестабилизировать обстановку в этих странах. За это американцы поставляли Югославии вооружение, помогали строить заводы, а также оказывали финансовую помощь. До середины 1955 года выделив Белграду около 600 миллионов долларов. Страна южных славян была одной из процветающих стран Европы, но пока в ней была нужда. Рассвет титовской Югославии более всего напоминает бычка, которого откармливает хозяин. Чешет за ушком, выводит погулять. Вся эта благодать продолжается до тех пор, пока у хозяина есть в этом интерес. Именно он решает, когда отправить бычка на убой. Вот точно так же Запад и отправил на убой Югославию, когда ее функции в деле ослабления Советского Союза и ведения подрывной работы против него стали более не нужны. Сам Тито умер в 1980 году и не увидел краха созданной им страны. В 1956 году Хрущев подарил главе Югославии бронированный автомобиль ЗИС-110. Эта машина весила 6 тонн, и жизнь самого Тита она надежно охраняла. А вот Югославию спасти не удалось. Перспектива создания вновь общего югославянского государства может быть обусловлена только новыми и очень большими геополитическими потрясениями в Европе. Судьба Югославии – лишь один из примеров того, как недалекий правитель ради сиюминутной славы, выгоды или финансовой помощи губит свое государство. Советский Союз при Горбачеве – другой пример. Украина при ИО президента Турчинове и Порошенко – третий. Ведь при уничтожении страны, построенной Тито, никакие заслуги и совместная борьба против гитлеровцев или даже кайзеровцев в Первую мировую не были приняты политиками Запада во внимание. Обратите внимание, насколько выборочно Запад применяет принципы международного права. Если речь идет о ЛДНР и Донбассе, нам говорят о нерушимости границ в Европе и принципе суверенитета государств. Но когда во всеми признанной Югославии в начале 90-х годов ее части заявили о выходе, европейские демократы встали на сторону всех тех сепаратистов, кто хотел уйти. К примеру, 29 февраля 1992 года боснийские власти провели референдум о независимости республики. В нем приняли участие большинство жителей. Местные сербы этот референдум бойкотировали, а потом заявили о создании собственного государства – Республики Сербской. Уже в марте 1992 года там началась война, а 6 апреля Европейский Союз признал независимость Боснии и Герцеговины. При этом независимость сербской части Боснии ЕС никогда не признавал и не признает. Нет принципов, есть интересы. Но эти события не были случайным стечением обстоятельств. Здесь мы снова видим технологию так называемых неизвестных снайперов. 5 апреля 1992 года в Сараево по улицам идет марш мира. Это демонстрация боснийцев, которые выступают за мирное отделение от Югославии. В этот момент с крыши отеля по толпе начинают стрелять неизвестные снайперы. Их не поймали, и их даже никто не видел. Но все СМИ написали, что это, вероятно, сербы стреляют по мирным людям. Буквально за сутки слова «вероятно, сербы» превратились в сообщениях мировых журналистов в «сербы». Хотя никаких доказательств этому нет по сию пору. Что любопытно, до сегодня даже точно неизвестно, сколько погибло людей от стрельбы «точно» в кавычках сербских снайперов Сараева. То ли 8, то ли 16. В СМИ постоянно попадаются разные цифры. И это при том, что реально известно только два имени погибших. Это две женщины – мусульманка Суада Дилбирович и Ольга Сучич. В Сараеве на месте их гибели на мосту в Рбане установлена памятная доска. Откуда информация о шестерых, восьмерых, 16 погибших, так до сих пор не ясно. Откуда такая путаница? Да потому что для признания независимости Боснии и Герцеговины Западу требовался соответствующий эмоциональный информационный фон. Ну, две смерти мало. Поэтому лучше неясность и слово «жертвы». А когда политическая цель достигнута, то выяснять правду можно, а вот громко на весь мир ее говорить нецелесообразно. И последнее, что хотел заметить. Вопросы, откуда у Боснии, а затем у Хорватии, очень быстро появились. Вооружение и средства для создания армии, которая смогла на равных сражаться с армией Югославии, никто не задавал, не поднимал. Сначала Запад поддержал тех политиков, кто озвучил идею разделения народа Югославии и самой страны на части. После чего дипломатическая, информационная, финансовая помощь пошла на организацию гражданской войны. Когда и это не помогло, дело дошло до прямой военной агрессии НАТО против Югославии. Важный момент. Повторяющаяся ситуация со стрельбой неизвестных снайперов является для нас признаком того, что организаторы провокации из ЦРУ и МИ-6 ставили перед собой не просто цель захвата власти, а обязательно еще и создание внутри страны военного конфликта. Судите сами. Где стреляли неизвестные снайперы? Киев, 2014 год. Власть захвачена, гражданская война сделана. Сараево, 1992 год. Результат точно такой же. Стреляли снайперы в Сирии после начала арабской весны. Результат – война, тотальное разрушение страны. Обострение международной обстановки неизбежное и желаемое организаторы следствия их провокаций. Как же не стать чужими руками? Точно и ясно понимать стратегические цели развития своей страны и не питать никаких иллюзий относительно моральных качеств тех, кем придется иметь дело на международной арене. Им нужно доминирование, им нужна гегемония, а никак не равноправие и не партнерство во имя мира, в кавычках, конечно. В качестве домашнего задания нам стоит ознакомиться с действиями нашей страны, когда результаты внешней политики были с большим знаком плюс. Метод чужих рук и гибкость политической тактики во имя достижения стратегических целей – вот на что надо обратить внимание. Поскольку перипетии европейской политики в нашей стране среднестатистическому гражданину известны куда лучше, возьмем в качестве примера политику Советского Союза на Дальнем Востоке. За отправную точку примем 1917 год, когда все достижения российской дипломатии прошлых веков фактически сгорели в горниле русской смуты. Сначала поймем стратегическую цель нового руководства – большевиков. Удержаться у власти. Это в начале пути Ленина и его окружения была цель и стратегическая, и тактическая. Победа в гражданской войне поставила перед большевиками новые задачи. Нужно было искать, если не союзников, то тех, кто мог бы проводить в отношении Красной России дружественную политику, отказываясь быть инструментом создания конфликтов с Советским Союзом. Угроза исходила не только из Европы, ведь, как говорил Наполеон Бонапарт, география – это приговор. Что в этот момент происходило на территории нашего большого восточного соседа – Китая? Там был не меньший хаос, чем в России. Не вдаваясь в детали, требующие отдельной книги, заметим, что в Китае Сунь Йат-сен организовал революционное движение под названием Гоминьдан, которое, однако, было более похоже на некий профсоюз и даже не имело четко выстроенной идеологии. У членов этой партии, которую с полным правом можно назвать партией китайских националистов, было только три базовых принципа, сформулированные вождем Сунь Йат-сеном: национализм, народовластие, справедливость. Общее желание – сильный и независимый Китай, который в тот момент был разделен на зоны влияния различных региональных баронов, имеющих каждый свою армию. Ситуация усугублялась тем, что части территории страны были, по сути, колониями западных государств, что придавало Китаю еще больше лоскутности. СССР пытался налаживать отношения с Китаем, причем с обеими его правительствами. Но каждый раз, когда Советский Союз и Китай приближались к соглашению, против него выступали западные державы, заявлявшие, что если будет подписан договор с Советским Союзом, то держава изменит свое отношение к Китаю. Таким образом, в Москве стало ясно, что центральное на тот момент правительство не пойдет на улучшение отношений. Значит, необходимо поддерживать другую сторону. В 1923 году большевики обещают Сунь Йат-сену помощь в объединении страны. Вслед за ним прибывает около 100 военных советников. В итоге СССР делает ставку на Гоминьдан. А что же китайские коммунисты, спросите вы? А их пока мало, они слабы. Первый коммунистический кружок появился в августе 1920 года в Шанхае. Первый съезд партии состоялся 23 июля 1921 года. Для его правильного проведения Ленин направляет в Китай товарища Г. Маринга, голландца, кстати, по национальности, известного также под фамилией Сневлит. Этот славный сын нидерландского народа встретился с Сунь Йат-сеном и приложил массу усилий для соединения революционеров Поднебесной в нечто целое. Помимо Компартии Китая, он еще успел создать коммунистическую партию в Индонезии. Основываясь на рекомендациях Сневлита, Москва призывает коммунистов, которых пока считанные десятки, войти в состав Гоминьдана. Удивительно, но это так. Коммунисты, сохраняя свою партийную структуру и принадлежность к КПК, влились в Гоминьдан, приняв об этом решение на втором съезде в августе 1922 года. В марте 1925 года Сунь Ицзян умирает, а во главе Гоминьдана встает Чан Кайши. Под его руководством в 1926 году военные силы революционеров, вооруженные и подготовленные при помощи русских большевиков, отправляются в так называемый Великий Северный поход. В течение 6 месяцев непрерывных боев от власти местных военных правителей были освобождены центральные районы Китая. Не только оружие офицеров, обучивших его войска, но и деньги на войну Чан Кайши получил от Советского Союза. Любопытно, что любимым полководцем этого китайского лидера был маршал Блюхер. Тот самый, что через 10 лет будет изобличен как японский шпион. 3 года, 1924-27, под псевдонимом Зой Всеволодович Галин, Блюхер был главным военным советником Чан Кайши. Кстати, интересный псевдоним. Зой Всеволодович Галин. Это получилось в честь дочери Зои, сына Всеволода и жены Галины. Вот такой псевдоним себе выбрал маршал Блюхер. Успехи Гоминьдана приводят к тому, что его руководитель решает, что коммунисты ему мешают, равно как и мешает сотрудничество с Советской Россией. Западные державы, до этого поддерживавшие так называемое центральное правительство, неожиданно меняют фаворита. В ряде портов Китая начали высаживаться английские и американские войска, якобы чтобы помочь в завершении гражданской войны в нужном русле. В частности, 24 марта 1927 года американские и английские корабли подвергли зверскому обстрелу город Нанкин, убив и ранив большое количество мирных жителей. В итоге 12 апреля 1937 года Чан Кайши в Шанхае осуществил государственный переворот и одновременно разорвал отношения с коммунистами при полном благоволении западных держав. Гоминьдан, начинавший как партия националистов, выступавшая против западных держав, рвущих Китай на части, в одночасье стал силой, которая послушно легла под эти самые западные державы. При этом Чан Кайши использовал помощь Советского Союза, взял власть и тут же перебежал на другую геополитическую сторону. 18 апреля 1927 года Гоминьданом, читай Западом, было сформировано новое китайское правительство, после чего советских военных советников окончательно выгнали из страны. В апреле 1927 года полиция ворвалась в советское полпредство в Пекине, при этом часть сотрудников была не только арестована, но даже и избита. Удивительная синхронность резкого усиления антисоветской направленности политики нового китайского правительства совпадает с таким же обострением политики Британии. 27 мая 1927 года Лондон разрывает дипломатические отношения с СССР. В такой ситуации резкого, как бы сказали, китка со стороны Чан Кайши, Москва делает ставку на коммунистов. Сталин рекомендовал коммунистам уйти в подполье и начать борьбу с Гоминьданом. После чего следует несколько попыток восстаний, коммунистами организованных. В августе 27 года коммунисты начали восстание Няньчан, а в сентябре восстание под названием «Период осеннего урожая». Но оба этих восстания были очень быстро подавлены. Отряды КПК уходят в горные районы провинции Цзянси, Хубэй и Хунань. Здесь проходит первый всекитайский съезд советов и формируется советское правительство Китая во главе с Мао Цзэдуном. Это фактически ответ Москвы на продолжение Чан Кайши антисоветской линии. 10 июля 1929 года власти северо-восточного Китая производят налеты на управление КВЖД в Харбине и по всей линии дороги. Через неделю, 17 июля 1929 года, между Советским Союзом и Китаем были прерваны дипломатические отношения. Чан Кайши во всем поддерживал своих старших британских товарищей. В конце сентября 1929 года китайские войска при поддержке белых отрядов начали налеты на наши пограничные пункты. Во второй половине ноября они перешли границу и даже пытались начать наступление на территорию Забайкалья, но получили достойный отпор. Товарищ Сталин никогда не был политиком, с которым можно было безнаказанно творить подобные вещи. 28 июля 1930 года, пока главные силы армии Чан Кайши были заняты подавлением восстаний на северо-западе, коммунистические отряды ворвались в город Чанша и попытались атаковать Ухань. К 3 августа отряды КПК были выбиты, и Гоминьдан восстановил положение. Тогда силы Мао Цзэдуна были еще очень невелики. Показательно, что рассказывают об этом случае сам Чан Кайши, и он не упускает возможности сделать выпад в адрес Мао, стараясь описать его как «сталинскую марионетку», кем великий кончий, конечно, никогда не был. Цитирую. В сентябре 1930 года руководство Коммунистической партии Китая перешло в руки китайских интернационалистов, вышколенных в Москве, во главе которых стоял Павел Миф, не китаец по национальности. Конец цитаты. Михаил Александрович Фортус, он же Павел Миф, точно не был китайцем. Фигура весьма колоритная, но ее изучение остается за рамками данной книги. Просто отметим, что во время Ежовщины в 1937 году Этот товарищ с весьма непростой и яркой биографией был арестован и расстрелян. Для понимания дальнейших событий нам нужно вспомнить, какова была стратегическая цель политики Запада в тот момент – организация большой войны для уничтожения СССР. Так вот, Чен Кайши с задачей с точки зрения Лондона не справлялся. Надо вести к границам Советского Союза кого-то помощнее. Кого? Японию. Но для этого японцы должны оккупировать часть Китая. В сентябре 1931 года начинается вторжение японских войск в северо-восточные провинции страны. 26 января 1932 года морская пехота японского адмирала Судзана высаживается в Шанхае. Начинается пока еще не объявленная Японо-Китайская война. Она зарождается в ситуацию, когда Чен Кайши контролирует почти всю территорию Китая, за исключением нескольких областей, находящихся в руках военных и Мао Цзэдуна. Борясь с японцами, гоминдановцы не прекращают войны с коммунистами. Одна за другой следуют военные операции против них, коммунисты оттеснены в несколько гористых районов. В этой ситуации Мао Цзэдун принимает решение 15 октября 1934 года начать знаменитый Великий поход. Отряды коммунистов разделились на две части и стали пробиваться сквозь порядки правительственных войск. В результате два года непрерывных боев, проход сквозь территорию Китая длиной в 13 тысяч километров и спасение идеи и ядра армии. Великий поход начали 100 тысяч человек, а закончили по разным оценкам от 5 до 20. С точки зрения Чан Кайши коммунисты разбиты и как политическая сила сведены к нулю. В июле 1937 года конфликтом у моста Лугоуцао, недалеко от Пекина, необъявленная война с Японией становится большой, но все так же необъявленной. 21 августа 1937 года Чан Кайши, видя, что его дело совсем плохо, и англосаксы полностью встали на сторону Японии, заключает договор о ненападении между СССР и Китайской республикой. Сталин оценивает обстановку. В Европе крепнет дружба между Германией и Польшей, при этом они явно дружат против СССР. Третьим компонентом удара по Союзу должна стать Япония, которой надо выйти на границы нашей страны. Значит, надо поддерживать тех, кто сможет задержать японцев, кто скует их силы. Коммунистов Мао, их, конечно, надо поддерживать, но их пока очень мало. Если они сейчас начнут активную борьбу, то либо развалят окончательно китайскую армию, либо сами погибнут. Поэтому пусть пока посидят потише, а ставку надо делать на Чан Кайши. Да, он уже в 27-м году предал, но интересы СССР требуют об этом забыть. Пусть Гоминдан сражается за власть над Китаем, но теперь уже не с Мао Цзэдуном, а с японской армией. Сталин настолько высоко ценит Чан Кайши для дела самого Советского Союза, в тот конкретный момент истории, то даже пишет письмо китайским товарищам с просьбой его не убивать. Смерть главы Китая может сразу привести страну к военному поражению, что автоматически выведет всю японскую армию на границы СССР. Логика Сталина ясна, но при этом нужно понимать, что Запад, который начал помогать Чан Кайши, чтобы переманить его от Советского Союза в 1927 году, с момента начала японской агрессии помощь оказывать перестал. Советский Союз был единственной страной, кто в этот период помогал Китаю, пусть не коммунистическому, а гоминдановскому. В феврале 1938 года состоялся визит в Москву специального представителя Чан Кайши Сунь Фо. Он просил у Сталина советников, оружия и чтобы СССР объявил войну Японии. Через три месяца, 23 мая 1938 года, глава СССР дает Китаю займ в 100 миллионов долларов для покупки вооружений, готов оказать помощь советниками и развертыванием производства оружия на месте. Войну Японии Сталин, разумеется, объявлять не будет. 10 июня 1938 года в личном письме Чан Кайши Сталин выражает твердую уверенность в конечной победе Китая. При этом глава Советского Союза говорит о победе одного Китая, а не о совместной победе. Хотя помощь Советского Союза огромна. Китай и японские самолеты сбиваются нашими летчиками. Армию Чан Кайши и Мао готовят 300 военных советников, среди которых и будущий герой Сталинграда Чуйков, и будущий предатель Власов. Официально между Японией и СССР обычные нормальные отношения. Нет ничего увлекательнее мировой политики. Время накануне и во время Второй мировой войны самое интересное с точки зрения использования всех приемов мировой дипломатии. После заключения договора о ненападении между СССР и Германией ситуация в мире опять меняется. Теперь Советский Союз заинтересован уже в улучшении отношений с Японией, и Германия может нести в это дело свой вклад. Раз немцы и русские заявили, что не будут воевать друг с другом, Польши более не существует, ну какой резон у японцев одним воевать с Советским Союзом? Никакого. Нормализация отношений между Советским Союзом и Японией от необъявленной войны до заключения договора займет относительно длительный период. Сталин хочет документально закрепить невозможность втягивания СССР в войну не только в Европе, но и в Азии. 13 апреля 1941 года между СССР и Японией будет заключен договор о нейтралитете. Надо ли говорить, что в течение 1940 года военная помощь со стороны Советского Союза в адрес Чанкайши стала понемногу сворачиваться. К примеру, наши летчики более сами не участвовали уже в боях, ограничиваясь только подготовкой китайских пилотов. После нападения Гитлера помощь Китаю была прекращена полностью. Причина ясна. Все военное снаряжение нужно было нам самим, помимо этого поставки оружия китайцам могут быть использованы Японией для расторжения договора о нейтралитете. В тот момент интересы Чанкайши сильно расходятся с интересами СССР. Китаю надо, чтобы Япония напала на Советский Союз, так будет и с японцами легче, и политических противников можно ликвидировать. Поэтому боевые действия в 1941 году против японцев, самих китайских войск, менее интенсивны, чем ранее. А законное правительство Китая стало гораздо больше бороться с коммунистическими партизанами Мао Цзэдуна, нежели с японскими оккупантами, готовясь к тому, чтобы с поражением Советского Союза очистить от них полностью свою территорию. В 1941 году правительство Чанкайши резко свернуло и товарооборот с СССР. Оно сократило поставки в счет кредита нужных нашей стране материалов и настолько повысило цены на товары, предназначенные для СССР, что сделало почти невозможным нормальную торговлю. С момента нападения Японии на США Чанкайши начал получать помощь уже от Запада и вновь полностью ориентировался на этот центр силы в своей политике. Война шла к победному концу. Стратегической целью Сталина было формирование в Китае дружественного Советскому Союзу режима, что и получится в итоге по факту победы в гражданской войне в Китае Мао Цзэдуна. Однако путь к этому был весьма и весьма извилист. Некое подобие мира между Гоминьданом и КПК в момент борьбы с японцами хоть как-то, но соблюдалось. После капитуляции Японии вставал вопрос, что же будет дальше. Китай становился ареной борьбы между двумя мировыми силами. США поддерживали Чанкайши, Сталин Мао Цзэдуна. В январе 1946 года в Москву с секретной миссией прибыл родной сын Чанкайши по имени Цзян Цзинго. Надо отметить, что биография этого будущего президента Тайваня весьма неожиданна и любопытна. В 1925 году он приехал в СССР. Это был момент, когда при помощи Москвы Чанкайши подчинял себе Китай. Его сын в Москве жил в семье сестры Ленина Анны Ильиничны Елизаровой, после чего взял себе эту фамилию. Николай Владимирович Елизаров, так его звали у нас, прожил в Советском Союзе целых 12 лет. Сказать, что он был заложником, сложно, так как никаких проблем от предательства своим отцом Советского Союза Цзян Цзинго не получил. В 1937 году, когда японцы вынудили Чанкайши вновь занять доброжелательную позицию в отношении СССР, его сын вернулся в Китай, чтобы в январе 1946 года уже в качестве спецпредставителя отправиться к Сталину. Сталин в адрес Чанкайши критики не произносил. Цитирую. «В то же время о Мао Цзэдуне он высказывался более свободно. Советское правительство не понимает, почему оказывается невозможным соглашение между Чанкайши и Мао Цзэдуном. Мао Цзэдун – своеобразный человек и своеобразный коммунист. Он ходит по деревням, избегает городов и ими не интересуется». Конец цитаты. По сути, то, что сказал посланец Чанкайши, было очередное предложение Сталину изменить свою позицию в отношении США и всего послевоенного устройства мира. Напомню, что в декабре 1945 года СССР не ратифицировал Бреттон-Вудское соглашение, которое делало доллар мировой валютой, а Штаты мировым гегемоном. И вот сын Чанкайши, который полностью после войны стал американской марионеткой, говорит Сталину следующее, цитирую. Чанкайши поручил ему откровенно заявить генералиссимусу Сталину, что Китай заинтересован в сотрудничестве между Китаем, Советским Союзом и США, так как союз между ними имеет большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего мира. Ни один американский представитель из числа тех, которые побывали в Китае и беседовали с Чанкайши, и в частности генерал-маршал, ни разу не отзывались плохо о Советском Союзе. Генерал-маршал сказал, что он полностью доверяет генералиссимусу Сталину. Разного рода рассуждениями занимаются лишь те люди, которые стремятся заработать себе на этом капитал. Чанкайши заявляет, что он заинтересован в союзе Советского Союза, Китая и США. Конец цитаты. По поводу будущего советско-китайских отношений Цзян Цзинго от имени своего отца заверил Сталина. Еще одна цитата. Чанкайши просил его передать, что в будущих международных делах Китай будет заранее советоваться с Советским Союзом и будет договариваться с Советским Союзом с тем, чтобы выступать с общей точки зрения. Конец цитаты. Крайне любопытно, как вел себя в этой беседе Иосиф Виссарионович. Он даже давал Цзян Цзинго советы, что надо обязательно принимать помощь США. Цитирую. Он, товарищ Сталин, считает правильной политику дружбы Китая с Америкой, которую намерен проводить Чанкайши. Советский Союз не может оказать большую экономическую помощь Китаю. Чанкайши ждет помощи от США, и поэтому его политика дружбы с США правильна. Конец цитаты. Сталин еще в 1945 году выступал за единый и нейтральный Китай, по сути повторяя свою позицию в отношении Германии. Но США и тут старались подмять китайцев под себя, готовились создать полностью подконтрольное им государство. Как прекрасный дипломат, Сталин понимал интересы Чан Кайши, но ему, конечно же, не верил. Поэтому ласково поговорил с сыном главы Китая, улыбнулся и занялся делом. То есть получил от Чан Кайши все, что можно было официально получить от тогдашнего центрального правительства Китая. Это важно. Легитимность Чан Кайши не оспаривается никем в мире. 14 августа 1945 года Китай заключил с СССР договоры и соглашения, согласно которым порт Артур, Люйшунь и порт Дальний, Далянь, превращались в военно-морскую базу, доступную для использования военными кораблями и торговыми судами только Китая и СССР. И свободный порт, открытый для торговли и судоходства всех стран. Восстанавливался статус-кво, утраченный Россией по итогам русско-японской войны 1904-1905 годов. Позор того поражения был смыт. Почему же проамериканское правительство Чан Кайши подписало со Сталином эти соглашения? Потому что у него был серьезный рычаг воздействия на Нанкин. Чан Кайши потому отправил к Сталину сына, что на части территории Китая, то есть Маньчжурии, наша армия по итогам Второй мировой находилась вплоть до мая 1946 года. Там и готовились кадры Национально-освободительной армии Китая, НУАК. Там воинам армии Мао Цзэдуна передавалась масса вооружения. Цитирую. 861 самолет, 686 танков, 43 100 орудий и минометов, 13 000 пулеметов, корабли с унгарийской военной флотилии. В Маньчжурии была создана промышленная база по производству военной техники и вооружений. Конец цитаты. С другой стороны, США и Великобритания накачивали оружием Гоминдан. Общая оценка оказанной американцами помощи в 1946-49 годах составила огромную сумму – почти в 4,5 миллиарда долларов. Начиная с 1946 года, армия Мао Цзэдуна начала действовать очень жестко по отношению уже к американцам, которые также в большом количестве присутствовали на китайской территории. Так, 28-29 июля 1946 года, после массового антиамериканского митинга, солдаты сначала блокировали район к юго-востоку от Аньпина, а на следующий день обстреляли эшелон морской пехоты США из стрелкового оружия и даже минометов. 24 декабря того же года в Пекине попытка изнасилования китаянки со стороны американского солдата привела к беспорядкам. В Шанхае вдруг из ниоткуда появилась некая лига борьбы с насилием, которая выдвинула лозунг «Противодействие американским войскам до тех пор, пока они не покинут Китай». Потерпев поражение в гражданской войне, Чан Кайши вместе с сыном и остатками армии под прикрытием американского флота убежал на остров Тайвань, который, кстати, с 1896 года по 1945 год был территорией Японии. Что руководство СССР рассматривало этот факт как прямую оккупацию части территории Китая войсками США, видно из фрагмента более поздней беседы товарища Сталина и корреспондента газеты «Правда». Цитирую. Вопрос. Как вы оцениваете решение Организации Объединенных Наций, ООН, объявляющее Китайскую Народную Республику агрессором? Ответ. Я расцениваю его как позорное решение. Действительно, нужно потерять последние остатки совести, чтобы утверждать, что Соединенные Штаты Америки, захватившие китайскую территорию, остров Тайвань, и вторгшиеся в Корею к границам Китая, являются обороняющейся стороной, а Китайская Народная Республика, защищающая свои границы и старающаяся вернуть себе захваченный американцами остров Тайвань, является агрессором. Конец цитаты. 1 октября 1949 года Мао Цзэдун самопровозгласил в Пекине Китайскую Народную Республику. СССР признал КНР на следующий день. Вскоре между странами был заключен договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Запад потерпел огромное геополитическое поражение, которое ему удастся отыграть только после невероятной глупости Хрущева, поссорившегося с Китаем. Меняя тактику, но не стратегическую цель, Сталин добился своего. Мощный союзник на Востоке, неисчерпаемые человеческие, огромные природные ресурсы. К этой цели Сталин пришел, используя ситуации, помогая тому, кому надо помогать в данный момент, отталкиваясь только от пользы государства и никогда не руководствуясь идеологическими догмами в мировой политике. Характерная черта тех дней – колоссальная благодарность китайского народа в адрес народа нашей страны. Чтобы понять, как относились китайцы к русским, приведу только один пример. Цитирую. «Китайцы с удовольствием воспринимали все русское. Они нас очень любили. Как-то в вагоне-ресторане поезда за одним столиком с нами сидела очаровательная девушка-китаянка. Она ела рис и вдруг расплакалась. Оказывается, ее ужасно огорчило, что мы не обратили внимания, как она ест, не палочками, как китайцы, а вилкой, как русские. Она успокоилась только после того, как мы дважды ей повторили, что у нее очень много сходного с русскими». Конец цитаты. Далее будет Корейская война, когда товарищ Сталин руками Китая очень сильно ослабил США, втянув их в военное противостояние и оставаясь при этом в стороне от войны. При этом Мао Цзэдун сам выступал за участие китайцев в боях, справедливо полагая, что в случае поражения Северной Кореи армия США выйдет на границу с Китаем, а следом за этим там немедленно появятся войска Чан Кайши, чтобы в кавычках «освободить страну от коммунистов». Войны между корейцами хотели и США, которые рассчитывали с ее помощью всего через год после окончания гражданской войны в Китае переиграть ее итоги. Войны в Корее хотели и южные корейцы, и северные, желавшие объединения страны вокруг своего ядра. Войны хотели все, и она началась. Сегодня оценки этого военного конфликта даются только с одной стороны, с американской. Это плод нашего геополитического поражения. В Китае война в Корее называется «война за родные очаги», и в ней свою голову сложил родной сын Мао Цзэдуна. Пожалуй, на этом мы и закончим эту книгу, поставив многоточие, а не точку. Почему? Да потому что прямо на наших глазах Запад сегодня ведет игру чужими руками, разжигая конфликты и сталкивая между собой части одного народа. Что в Сирии, что в Корее, что на Украине. Главная задача русского народа на ближайшие годы – объединение, восстановление единства. Это цель. А как ее достигнуть так, чтобы по дороге не потерять русское государство, в этом и состоит суть профессиональной работы руководителей нашей страны. Пожелаем им удачи в этом нелегком деле. Поможем им по мере сил.